Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 451. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Книга пророка Исаии, 35 глава, 8 стих. Путь следования за Иисусом прям и ясен, так что даже самая неопытная душа не сможет заблудиться, если будет постоянно ходить этим путем. Мудрые мира сего в постоянном вращении и поворотах, но тем не менее они совершают безрассудные ошибки и часто не достигают цели. Мирская мудрость – это убогое, близорукое дело. А если люди избирают ее в качестве своего пути, им придется идти через весьма мрачные горы. Облагодетельствованные души не знают ничего лучшего, как следование указаниям Господа. А потому они остаются на царских дорогах и под царским покровительством. Дорогой слушатель, никогда не пытайся ложью или сомнительными действиями освободиться от трудностей. Оставайся на царской дороге правды и чистоты. Тогда ты будешь идти самой лучшей стезей. В своей жизни не следует ходить по кругу, не следует помышлять о хитрых уловках. Будь праведен и не бойся ничего. Повинуйся Иисусу и не обращай внимания на плохие последствия. Если кажется, что можно избежать самого скверного зла неправдой, не забывай, что если ты попытаешься избежать его неправдой, ты попадешь в гораздо худшее зло, нежели прежнее. Путь Божий – это самый лучший путь. Иди этим путем. Если люди сочтут тебя даже безумцем, тогда только ты будешь поистине мудрым.